Особый агент номер один почувствовал неимоверное разочарование. Подумать только, ведь он же своими глазами видел эту карету среди остальных перед балом у Эпине-Брокара. То есть разгадка была буквально у него перед носом, а он не обратил внимания, не заметил, не понял всего значения надписи на дверце. «Да-да», — сказал Серж, усмехаясь, — «мистер Монтегю, брат английского посланника и по секретному распоряжению своего правительства занимается расследованием весьма деликатного дела». «Брат посланника? Дипломат, профессиональным языком которого является французский. Так вот почему он говорил без всякого акцента. И только сильная боль заставила его вернуться к родному английскому с его сочными выражениями. Простите, — вежливо осведомился Алексей, — а о каком деле идет речь?» Новосильцев вздохнул. «Шкатулка из фиалкового дерева». «Ну и...» — Каверин по-прежнему ничего не понимал. «Перестаньте поясничать», — с бешенством выпалил Монтегю. «Вы даже не представляете, что поставлено на карту. Если Бонапарт жив, вы знаете, что это значит? Да тогда никто во всей Европе не сможет спать спокойно». «Я не понял», — упорно гнул свою линию офицер. «С чего вы взяли, что Наполеон Бонапарт жив?» Максим, как зачарованный, прислушивался к странному разговору, переводя взгляд с Алексея на Новосельцева, потом на англичанина и обратно. Анжелика, распростертая на траве, едва слышно стонала. «Дело в том», — снизошел таки до пояснений мистер Монтегю, «что у человека, находившегося на острове Святой Елены под этим именем, на теле оказались шрамы, которых у Наполеона быть не могло. К сожалению, это стало известно только после смерти двойника, когда стал возможен подобный осмотр». «Как интересно», — пробормотал граф де Шевран. «С тех пор», — продолжил пояснение уже Серж, «мы только тем и занимались, что искали господина Буонапарте. Под наблюдение был взят дом его матери в Риме, семьи его братьев и сестер, но он был осторожен, и мы не смогли ничего обнаружить. И тут нам стало известно, что некий господин по имени Эпине Брокар ведет переговоры с видным представителем бонапартистов, маркизом де Ларош-Жакленом, утверждая, что у него имеется некая информация, за которую Ларош-Жаклен, не задумываясь, отдал бы все, что у него есть. Эпине Брокар намекнул, что человек, которого маркиз так оплакивает, на самом деле жив. Нам же стало известно, что доказательства сего хранятся в некой шкатулке. Мы обратились к господину графу, здесь присутствующему, — перехватил нить повествования англичанин. — Так как он известен определенными талантами, мы поручили ему за солидное вознаграждение выкрасть шкатулку, сказав, что там находится нечто, представляющее огромную ценность, а этот господин...» Монтегю презрительно покривил губы. «Непонятно, почему решил, что шкатулка имеет отношение к сокровищам короны, и захотел прикарманить содержимое шкатулки. Этого нельзя было допустить. Мой брат был приглашен на бал масок к Эпине Брокару, а я сопровождал его туда, переодевшись лакеем. Не сомневаюсь, что форма была вам чрезвычайно к лицу, — не удержавшись, съязвил Алексей. И тут в дело влезли вы, — проигнорировал его замечание англичанин, — и, само собой разумеется, все испортили. Сами виноваты, — раздраженно бросил ему Новосильцев. — Если бы ваше правительство своевременно поделилось информацией с нашим... «Отношения моего правительства с вашим не таковы, чтобы мы могли откровенничать друг с другом», — сухо отозвался англичанин. «Откуда нам было знать, как вы используете полученные сведения? Австрийцы, например, тоже знали, что Наполеону удалось скрыться со святой Елены, и деятельно помогали нам в поисках, не имея никаких задних мыслей, в отличие от вас. Да как же вы не понимаете, что мы никак не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы похоронить корсиканского монстра раз и навсегда», — вспылил Серж. «Вы допустили ошибку, непоправимую ошибку. Если бы мы не поймали лакея, передававшего вам сведения о перемещениях Каверина и Серовой, вы бы и дальше продолжали морочить нам голову». «Теперь уже поздно говорить об этом», — буркнул англичанин. «Мало того, что ваши люди, которые ни о чем не знали, встали у нас поперек дороги, так еще в дело ввязался и старый ведок, решивший, что шкатулка как-то связана с поручением, которое дал ему король». «Одну минуточку», — вмешался в разговор Алексей. «Так это вы напали на Матвея и кучера?» Монтегю криво улыбнулся. «Вы что, только теперь догадались? Селестен? А Ксавье Марке? С ними тоже вы расправились?» «Ксавье?» — удивился теперь граф де Шевран. «Он-то тут при чем?» «Мы узнали от Селестена, что видок заставил его служить себе», — ответил Монтегю. «Поэтому никак нельзя было оставлять доктора в живых. Ну а Селестен сделался бесполезен, когда вернул мне кольцо и рассказал все, что знал. А Дюплеси, его тоже подослали вы?» «Что за Дюплеси?» — подал голос Новосильцев. «Уже после того, как я начал работать с видоком», — пояснил ему Алексей, «один наемный убийца пытался обеспечить мне место на кладбище». «Возмутительно!» — воскликнул Серж, обращаясь к Монтегю. «Это что, правда?» «Но мы же условились с вами, что Каверин и девица Серова будут спокойно работать с каторжником, а мы присматривать за ними». «Сожалею, но Дюплеси был нанят мной еще до нашего соглашения», — расшаркался Монтегю. «Однако ваш брат ни словом не упомянул о Дюплеси», — не отступался Серж. «Да я и сам о нем забыл», — признался Монтегю. «Поймите, у нас было очень много дел. Нам приходилось разрываться на части, но в конце концов мы все же выяснили, кому досталась шкатулка. Мы ни на миг не упускали из виду маркиза де Ларош-Жаклена, и когда молодой человек по имени Кристиан Изамбар стал искать с ним встречи по некоему важному делу...» Алексей закусил губу. «Увы, нам не повезло. В шкатулке оказались только старые письма, а между тем мы совершенно точно знали, что там должно было находиться кое-что еще. Молодой человек упорно твердил, что ничего не брал из шкатулки. Стал вырываться, ударил меня, так что пришлось принимать меры. Потом моему товарищу пришла в голову мысль, что недостающая часть может храниться у любовницы из амбара. Мы разделились и отправились искать ее. Я не нашел, а Майнхофу повезло больше». «Ему не повезло», — холодно обронил Алексей. «Я его убил». «Конечно, было глупостью стрелять в девушку, чтобы она не смогла вам проболтаться», — согласился Монтегю. «Наверняка она успела вам кое-что сказать, и вы нашли то, что помимо писем находилось в шкатулке. Не знаю, что это было, но вы же отыскали Бонапарта. Он в Ницце, иначе бы вы не приехали сюда». Каверин молчал, стиснув челюсти. «Послушайте, Алексей Константинович», — вмешался Новосильцев, — «ведь речь идет о Наполеоне, который напал на Россию в 1812 году и причинил нам бесчисленные беды, из-за которого горела Москва. Он враг России и всех русских, и ваша священная обязанность, если вы и в самом деле знаете, где он находится, выдать его нам». «Не надо мне говорить о моих обязанностях», — ощетинился Алексей. «Вы подставили меня, Сергей Петрович, использовали как пешку в ваших грязных играх, вы...» «Ой-ой-ой-ой-ой», — Новосильцев скроил притворно-плаксивую гримасу. «Полноте ребячица, сударь. Мы с вами взрослые люди. Разумеется, я ничего не сказал вам, но лишь потому, что не хотел охлаждать ваш пыл. Вы с видоком и со смешной мадемуазель Серовой так упорно искали шкатулку, только не говорите мне, что из одного праздного интереса. Алчность движет миром. И сей закон открыл не я, но теперь, когда вы все знаете...» «Мадемуазель», — повторил Монтегю задумчиво, — «совершенно верно. То-то я все время ломал голову, кого же здесь не хватает?» Серж переменился в лице и спросил с некоторым беспокойством: «Думаете, она может что-то знать?» «Женщины знают все», — ответил Монтегю с неподражаемой интонацией. «Сударь, но где сейчас Полина Степановна?» — спросил Новосильцев.